Десятое. Государство терзали распри. Из-за частой смены принципов в Риме царила свобода, граничившая с распущенностью. Мелкие повседневные дела шли здесь своим чередом, под шум потрясавших империю великих событий. Вибий Крисп, смотри примечание 25, которому его богатство, власть и таланты стяжали больше известности, чем уважения, возбудил в Сенате дело против всадника Анне Фавста, сделавшего при Нероне своим ремеслом сочинение доносов. В начале принципата Гальбы сенаторы приняли решение о том, что они сами будут разбирать дела доносчиков. Примечание 25. Одна из самых колоритных фигур времени Нерона и Веспасиана. Выдающийся оратор, отличавшийся веселым красноречием. Смотри Квинтилиан о воспитании оратора. Доносчик, составивший за счет своих жертв огромное состояние, смотри диалог об ораторах. Происходил из древнего сабельского рода, был трижды консулом в 62-м, 77-м и, возможно, в 83-м году. И умер глубоким стариком, окруженный почетом, в 92-м году. Конец примечания. Это сенатское постановление в одних случаях применялось со всей строгостью, в других о нем едва вспоминали, в зависимости от того, был ли обвиняемый богат или беден. Ну, в общем, сохраняло всю свою силу. Примечание 26. Намек на эпоху Домициана, когда это сенатское постановление фактически перестало применяться. Конец примечания. Крисп набросился на Фавста, донесшего в свое время на его брата, смотри примечание 27, со всей страстью лично заинтересованного человека и убедил большую часть сенаторов потребовать казни Фавста, не выслушав ни защитников, ни его собственных оправданий. Примечание 27. Вибий Секунд, прокуратор одной из мавританских провинций. В 60-м году мавританцы возбудили против него судебное дело по обвинению в вымогательстве, но благодаря заступничеству брата он отделался ссылкой. Погиб в конце правления Нерона из-за доноса Ания Фавста. Сравни аналы. Конец примечания. Страница 54. Некоторых сенаторов, однако, именно непомерное влияние обвинителя больше всего настраивало в пользу обвиняемого. Они считали, что улики отнюдь не очевидны, что торопиться ни к чему, и повторяли, что сколь бы ненавистен и виноват Фавст ни был, надо следовать обычаям и выслушать его. На первых порах сторонники этого взгляда взяли верх, и следствие было отложено на несколько дней, но тем не менее вскоре Фавст был осужден. Его осуждение, правда, не вызвало в обществе того одобрения, которое Фавст заслужил своими пороками. Вспоминали, что и сам Крисп с великой для себя выгодой занимался такими же доносами. Словом, все были довольны, что преступление наказано, но никому не нравился тот, кто добился наказания.